Вера выпила полчашки чая и порозовела. «Понимаете, — заговорила она, — он совсем не такой. Был не такой. Это все его болезнь». «Болезнь?» — Надежда подняла брови. «А диагноз какой? Он на учете в психдиспансере состоит?» «Понимаете, если его на учет ставить, то никуда на работу не возьмут». «То есть справки у него нет?» — протянула Надежда. «А с чего тогда ты взяла, что он болен? А он ходит к психоаналитику, его свекровь устроила». «Ага. А сколько денег психоаналитик берет? Это, я знаю, удовольствие дорогое». «Свекровь платит». «А с чего он на тебя набросился?» «А он меня ревнует ужасно. Думает, что я тут с кем-то...» «Ревнует?» — изумилась Надежда. «Так кому тут ревновать-то в этой дыре?» Надежда Николаевна хотела еще добавить, что кто польстится на такую мымру, как Вера, но вовремя опомнилась. «Я потому и выгляжу так ужасно, чтобы его не раздражать. Первое-то время я пыталась спорить, так он косметику мою всю выбросил, платье новое изрезал». «Дорогое платье было», — деловито осведомилась Надежда. «Дорогое, красивое очень, модное. Я к подруге на свадьбу покупала». «Ну и как же ты такое терпишь? Послала бы его куда подальше. Детей у вас, как я понимаю, нет?» «Слава богу, что детей нет». «Тогда, значит, любишь его без памяти?» — прищурилась Надежда Николаевна. «Да какое там?» Вера допила чай и со стуком поставила чашку на стол. «Просто он без меня непременно пропадет, выбросится из окна или утопится». «А что, он уже пытался?» «Ну да. Я едва спасла его, с подоконника сняла. Он и записку написал, что в его смерти просит никого не винить», — всхлипнула Вера. «Что-то мне подсказывает, что таких записок накопилось у тебя уже целая пачка», — хмыкнула Надежда. «А я все равно боюсь», — Вера шмыгнула носом. «Да еще свекровь на мозги капает все время. Дескать, он без тебя пропадет совсем, не сможет жить. Ты его единственная поддержка и опора. Видно, судьба такая — крест нести». «Крест нести? Ты что, Иисус Христос, что ли?» — возмутилась Надежда. «Слушай, а нельзя его к мамаше пристроить? Пускай она сама этот крест несет». «Пробовала. Такой скандал получила», — вздохнула Вера. «Упреков наслушалась от Дениса. Целый вечер бушевал. Потом я же еще и прощения просила». «Ну, видишь ли, если он и вправду болен, — заговорила Надежда, — то это одно. А если придуривается, — совсем другое. Он лекарства успокоительные пьет?» «Нет. Он говорит, что лекарства притупляют ум, а он должен мыслить». «Так, а на работу твой мыслитель вообще-то ходит?» «Сейчас нет, он монографию пишет». «Ну, и много написал», — не успокаивалась Надежда. «Он пока обдумывает». «Вера, самой-то не смешно?» — поинтересовалась Надежда. «Слушайте, чего вы от меня хотите?» — закричала Вера. «Ну, допустим, выгоню я его. Так он превратит мою жизнь в ад, будет преследовать, жизни не даст, добьется, чтобы меня с работы уволили. Да еще и свекровь тут влезет. Квартира-то у нас общая, и все равно он меня в покое не оставит, везде найдет, разве только уехать куда подальше. А я не хочу никуда уезжать. А родные у тебя есть?» «Тут только тетя. Ну не могу же я ей на шею сесть. У нее квартирка маленькая, однокомнатная. Да Денис будет приходить, под окнами стоять. Всех соседей взбаламутит. Не полицию же в самом деле вызывать мне. Себе дороже обойдется. Да и не станут они ничего делать. Что у них, более серьезных дел нет, что ли?» Вера совсем приуныла. «А что это он тебя Вероникой называет?» — спросила Надежда, чтобы отвлечь ее от грустных мыслей. «А это он нарочно. Знает, как я свое полное имя не люблю. Вот и доводит меня». «Слушай, и как тебя угораздило с таким козлом связаться?» — в сердцах спросила Надежда Николаевна. «Вы его совсем не знаете», — вскинулась Вера. «Он на самом деле...» Тут она посмотрела Надежде в глаза и увяла. «Сама не пойму. Вроде сначала он приятное впечатление производил, а ведь я тоже не красавица». «Конечно, не красавица, если в таком виде ходишь», — возмутилась Надежда. «Волосы надо в порядок привести, косметикой пользоваться, платье это жуткое надо выбросить. Молодая же совсем женщина». Вера только махнула рукой. Надежда ненароком взглянула на часы и мысленно охнула. Сколько времени она тут сидит, а толку пока никакого. Нет, конечно, домой лететь не надо, муж в командировке, кот на даче, но ведь и дел по хозяйству полно. «Так», — проговорила она, отставив чашку, — «с твоей личной жизнью мы разобрались. Теперь перейдем к делу». «К делу?» — Вера подняла на Надежду заплаканные глаза. «К какому делу?» «К твоей работе. Ты ведь не только экскурсовод, ты еще и хранитель экспонатов». «Ну да». «Тогда ответь мне, куда делся экспонат за номером 2467?» «За каким номером?» — переспросила Вера, и Надежда заметила, как ее глаза предательски забегали. «За номером 2467», — повторила Надежда строго. «В шкафу, где хранятся статуэтки и шкатулки, есть экспонат номер 2466, есть экспонат номер 2468, а экспоната номер 2467 нет». «Ну, вы знаете», — заявила Вера, — «нумерация экспонатов не всегда сквозная. При присвоении номеров могут приниматься в расчет их особенности, время поступления и прочее, так что такого номера просто могло и не быть». «Не надо мне лапшу на уши вешать», — перебила ее Надежда. «Может быть, в других музеях нумерация и не сквозная, а у вас сквозная, я проверила. Во всех других витринах номера экспонатов идут подряд, и только этот номер отсутствует». «А он точно отсутствует?» — в голосе Веры явственно прозвучало беспокойство. «Сама можешь проверить». Вера вскочила из-за стола и устремилась в зал. Уставившись на полку с ларчиками и шкатулками, она закусила губу и едва слышно проговорила. «Вот мерзавец!» «Кто?» — переспросила Надежда. «Кто мерзавец?» Вера приоткрыла рот рукой, испуганно огляделась по сторонам. «Говори!» — потребовала Надежда Николаевна. «Говори, в чем дело?» «Я не могу!» Верин голос задрожал, казалось, сейчас она снова зарыдает. «Я не могу! Он меня уволит!» Надежда Николаевна, однако, была непреклонна. «Говори!» — повторила она. — «Нельзя вечно прятать голову в песок, и ничего он тебя не уволит. Где он еще найдет человека на такую мизерную зарплату?» — «Вы думаете?» — Вера взглянула на нее с сомнением. — «А если все-таки уволит? На что мы будем жить? Ведь Денис, он сейчас обдумывает монографию. Это я уже слышала. Стало быть, живет на твои деньги». И от полного безделья шляется к тебе на работу и душит тебя в кабинете. А ты еще и боишься изменить такую жизнь. Но если меня и правда уволят, я сама с голоду умру. Не посмеют. Ну ладно. Было видно, что Вера сама хочет выговориться. Не знаю только, с чего начать. Начни с самого начала. Что это за экспонат? «Ну, строго говоря, это и не экспонат. То есть официально он не входит в экспозицию музея. Его здесь не должно быть». «Ничего не понимаю. то экспонат, то не экспонат. Все же что это такое?» «Это такой маленький ларчик», — нехотя проговорила Вера. «Его принесла моя тетя. Она попросила спрятать его среди экспонатов. Она почему-то боялась хранить его дома, сказала, что в музее будет безопаснее. Я ей говорила, что у нас плохо с охраной, но она настояла». Вера подняла глаза на Надежду. «Тетя сказала, что прятать любую вещь нужно среди таких же вещей, значит, ларчик среди таких же ларчиков. Причем она настояла, чтобы я оставила его не в подсобном помещении, а в зале на виду. Она сказала, что так еще безопаснее. Того, что на виду, никогда не замечают», — сказала она. «Я не смогла ей отказать. Тетя часто мне помогает. Поставила этот ларчик в витрину, присвоила ему номер. Я думала, что никто не заметит. Но вот чем все закончилось». «Тетя?» — переспросила Надежда, у которой возникли смутные подозрения. «А кто она, твоя тетя? Как она выглядит?» «Как выглядит?» — Вера недоуменно взглянула на собеседницу. «Да как выглядит? Обыкновенно, средних лет, невысокая, худенькая, волосы короткие, такие самые обычные. А почему вы спрашиваете?» «Так, есть причина». Перед глазами Надежды возникла женщина, стоявшая возле статуи императора Септимия Севера. Невысокая, худенькая, с короткими темновато-русыми волосами. И она же, лежащая на шоссе, с окровавленным лицом, с полными страданиями глазами. «Ладно», — проговорила Надежда Николаевна, на время отстранившись от этого видения. «Как ларчик попал в музей, я поняла. Теперь давай о том, куда он подевался». «Я не знаю». «Ты знаешь», — возразила Надежда. «Только что ты говорила, что он тебя уволит. Кто он?» «Викентий Павлович, заместитель директора, но я не уверена», — спохватилась Вера. «Но почему ты первым делом подумала на него?» «Потому что...» — Вера опустила глаза. «Потому что он уже не раз уносил из музея экспонаты. То есть воровал, если называть вещи своими именами?» «Ну да», — Вера тяжело вздохнула. «Я хотела рассказать Валерии Львовне, но он, Викентий Павлович, мне пригрозил, что свалит все на меня. Валерия Львовна скорее поверит ему, чем мне. А теперь...» Он украл тетин ларец. Он сделал это нарочно, чтобы досадить мне. И что я теперь скажу тете? «Валерия Львовна, это, я так понимаю, ваш директор?» — осведомилась Надежда. «Ну да, она доктор наук, автор книг и статей о втором сецессионе, но музеем мало занимается, все переложила на своего заместителя, а он этим и пользуется. Раньше он был завхозом, но понемногу прибрал к своим рукам весь музей». «Вот скотина», — проговорила Надежда. «Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными». «Ну что можно поделать?» — вздохнула Вера. «Это порочная позиция», — отрезала Надежда. «Проще всего сказать, что можно поделать. От меня ничего не зависит». «Ты понимаешь, что этим мы поощряем воровство и наглость? Но я действительно ничего не могу сделать. Ты, может быть, и не можешь, а я...» «Скажи, где он сейчас?» «У себя в кабинете. Это вот там, налево по коридору». Вера показала на плотно закрытую дверь. «Ладно, ты пока посиди, успокойся, приведи свои нервы в порядок, а я... пойду поговорю с этим Викентием Павловичем. Посмотрю, что он из себя представляет. Да, причешись хоть и губы подкрась, а то смотреть на тебя отрыбь берет». Надежда Николаевна нарочно так сказала, чтобы Вера встряхнулась, но это не помогло. Она посмотрела на нее прежним затравленным взглядом. Надежда вздохнула, подошла к кабинету заместителя директора и решительно постучала в дверь. «В чем дело?» — донесся из-за двери недовольный голос. Надежда толкнула дверь и вошла. Кабинет был небольшой, но обставлен был со вкусом, в стиле модерн. Точнее, как поняла догадливая Надежда, в стиле второго сецессиона. По стенам шкафчики, дверцы которых украшали витражи с изображением лилий и ирисов. Посреди кабинета изящный письменный стол в египетском стиле. За этим столом, в кресле красного дерева, сидел маленький мужчина с круглой плешью, окруженный завитками рыжеватых волос. Он совершенно не соответствовал изысканному стилю кабинета, неопрятный, в обсыпанном перхотью пиджаке. На носу у него красовались очки в модной оправе, которые ничуть ему не шли. На столе стоял обычный компьютер, рядом с ним красивая серебряная рамочка с фотографией маленькой собачки. Это был йоркширский терьер. «Вы кто?» — осведомился хозяин кабинета, подняв глаза на Надежду Николаевну. «На... Наталья Звездопадова, корреспондент газеты «Воскресный вестник», — ответила та и, не спрашивая разрешения, села в изящное кресло розового дерева. «Воскресный вестник?» — переспросил мужчина. «Не знаю такую газету». «Это неудивительно», — заворковала Надежда. «Вы человек занятой, у вас нет лишнего времени, но наша газета очень популярна в городе. У нас многотысячная аудитория». «И что же вас привело к нам в музей? Чем наш скромный музей может заинтересовать ваших читателей?» «А вы не догадываетесь?» — Надежда посмотрела на него с удивлением. «Вы ведь Викентий Павлович?» «Ну, допустим». «А вы помните, Викентий Павлович, какой у нас год?» «Ну, разумеется, 2000...» «Не в этом дело. Этот год объявлен Всемирным годом стиля модерн. Ну, он же Югенстиль, Арт-Нуво, Либерти...» Надежда вываливала на собеседника все мудреные слова, которые узнала накануне. «Он же сецессион». Последнее слово она подчеркнула выразительным жестом, обведя обстановку кабинета. «Да что вы говорите?» — отозвался мужчина с вялым интересом. «Именно!» — радостно повторила Надежда. «Так что ваш, как вы сказали, скромный музей...» «Вовсе не такой скромный. Он оказывается в центре внимания». Последние слова, кажется, не на шутку испугали Викентия Павловича. «Поэтому я и пришла к вам», — продолжала Надежда. «Я пришла, чтобы сделать большой материал для следующего номера. Но вы ведь знаете публику. Ее мало интересуют проблемы чистого искусства. Ей подавай интригу, ей подавай криминальный сюжет». «Криминальный?» — Викентий Павлович еще сильнее забеспокоился. «Какой криминальный сюжет может быть в маленьком скромном музее? У нас здесь тишина, покой». «А вот не скажите», — проговорила Надежда заговорщицким тоном, перегнувшись через стол. «Знаете, как говорят, в тихом омуте черти водятся». «Какие еще черти?» «Но это образное выражение. Черти здесь, разумеется, ни при чем. Так же, как и омут. А наших читателей очень интересует вопрос о кражах исторических ценностей, произведений искусства, особенно сейчас, когда искусство стиля модерн находится в центре общественного внимания». «Кражах?» Лицо Викентия Павловича пошло пятнами, глаза забегали. «А у нас такого не бывает. У нас музей маленький, но в нем полный порядок». «Я вам верю!» — с жаром воскликнула Надежда Николаевна. «Я вам абсолютно верю! Но наши читатели... Но вы же знаете современных читателей. Им подавай жареные факты». «Жареные?» — переспросил Викентий Павлович. «В каком это смысле жареный?» «Ну, в переносном», — успокоила его Надежда Николаевна. А факты таковы, что на черном рынке произведений искусства в последнее время появились работы представителей второго сецессиона, конкретно Михаила Каргопольского, выдающегося представителя стиля второй сецессион, который сейчас находится, как я уже говорила, в центре внимания. Как вы можете это объяснить? «Объяснить?» — переспросил Викентий Павлович. «Почему именно я должен вам что-то объяснять? Я здесь не один работаю. Здесь есть директор, есть рядовые сотрудники, к примеру, Вера Ведерникова, у которой очень подозрительные знакомства. Почему именно вы? Потому что мне почему-то кажется, что в этом музее без вашего ведома и муха не пролетит». «Я не понимаю, к чему вы ведете», — раздраженно проговорил хозяин кабинета. Он снял очки и принялся протирать их платком, должно быть, чтобы выиграть время.